Мария Дюречкова, Янка Поленко. В маленьком домике на берегу реки жили муж и жена. Детей у них не было, и это очень их огорчало. Однажды говорит жена мужу: «Послушай, муженек, скучно ведь жить без ребеночка. Ты бы мне выстругал из поленца сыночка». У мужа как раз выдалось свободное время, вот он подыскал славный такой липовый чурбачок и выстрогал из него мальчика. Чудесный мальчонка у него получился, вот только что был неживой. Но все равно жена прижала его к сердцу, завернула в пеленку, уложила в колыбельку, раскачала ее и запела: «Баю-баю, сыночек, испеку пирожочек, наварю тебе каши, подареньицы наши». Спела она эту песенку раз, деревянный мальчик заморгал глазами. Спела другой, деревянный мальчик ручонками зашевелил. Спела в третий раз, и тут деревянный мальчик выскочил из колыбели, обнял мать отца и говорит: «Давайте пирожочек, и кашу тоже давайте, я есть хочу». Тут родители вмиг собрали на стол все, что у них было в доме, и накормили сыночка на славу. А так как родился он у них из полена, назвали его Янка Поленко. Вырос Янка Поленко у воды и все свое время проводил на воде. Отец смастерил ему челночок. Янка в нем плавал вверх и вниз по реке и ловил рыбу. Рыбак он был отменный, и для семьи это было большое подспорье. А мать носила ему обед на реку. Выйдет на берег и запоет ласковым голосом: «Плыви сюда, мой сыночек, испекла я пирожочек, наварила тебе каши, подареньицы наши». И Янка, как бы далеко он ни был, услышит эту песню, приплывает на своем челноке, поест, поговорит с мамой и опять уплывает рыбу ловить. Так они жили в покое и радости и не догадывались, какая беда их ждет. В густом лесу на крутом берегу жила ведьма. Не раз слышала она, как мать зовет своего сыночка, и выучила ее песню. Однажды в полуденную пору пришла она на берег и запела: «Плыви сюда, мой сыночек, испекла я пирожочек, наварила тебе каши, подареньицы наши». Янка Поленко услыхал ее и удивился. Песня мамина, а голос какой-то другой, хриплый. Может, простыла мама и охрипла? Нельзя заставлять ее долго ждать. Поворотил он челнок и приплыл к тому месту, откуда слышалась песня. Но только он вышел на берег, выскочила из-за куста ведьма, схватила мальчика и побежала с ним в глубокий лес, к своей избушке. Заперла его в чулане, а сама пошла печь растапливать, чтобы Янка изжарить. Понял Янка, что дело плохо, но головы не потерял. Стал он осматриваться в чулане, как бы ему отсюда уйти, и увидал в углу мышиную нору. Ну, думает, где нора, там и дыра. Стал он выбираться из чулана через эту нору. Все ногти обломал, все пальцы в кровь ободрал, но все-таки выбрался наружу. Он из чулана, а ведьма в чулан, а в печи уже огонь горит. Но чулан-то пуст, а под стеной дыра раскопана. Ведьма долго не раздумывала и припустила за мальчонкой. Он три шага, она один. Вот-вот схватит его. И тут увидал Янка высокий дуб. Ветви раскинуты до самых облаков. Полез Янка на тот дуб, словно белка. Раз-два, и он уже на самой верхушке. Сел на ветку и ждет, что теперь будет. Рассвирепела ведьма, чуть не лопнула от злости. Вот он, мальчонка, совсем рядом, а не дотянуться. А карабкаться по деревьям она давно разучилась. Вернулась она в избушку. Принесла три топора, а они тупые. Стала она тот дуб великан подрубать. Ударит раз-другой, подточит топор и опять рубит. Видит Янка, плохо дело. Но тут увидал он в небе стаю диких гусей. Стал он их просить, умолять: Гуси, вы гуси, серокрылы, возьмите меня к матушке, милый, унесите меня за речку, к отцовскому крылечку. Злая ведьма топор точит, погубить меня хочет. А гуси ему отвечают: за нами другая стая летит, может, она тебя возьмет. Тут у ведьмы сломался первый топор, а дуб дрогнул. Янка Поленко глядит по сторонам, кто бы ему в беде помог, и видит в небе другую стаю гусей. Стал он их просить, умолять: гуси вы, гуси, серокрылы, возьмите меня к матушке, милы, унесите меня за речку, к отцовскому крылечку. Злая ведьма топор точит, погубить меня хочет. А гуси ему отвечают: за нами еще один гусь летит, может, он тебя возьмет. Тут сломался у ведьмы второй топор, а дуб закачался, вот-вот рухнет. Пролетал над самой верхушкой дуба одинокий старый гусь. Закричал Янка Поленко отчаянным голосом: гусь ты мой серокрылый, возьми меня к матушке, милый, унеси меня за речку, к отцовскому крылечку. Злая ведьма топор точит, погубить меня хочет. Говорит ему одинокий старый гусь: садись скорее ко мне на спину. Сел Янка Поленко ему на спину, и в ту самую минуту дуб-великан с треском упал на землю. Пролетел старый гусь через тот большой дремучий лес, пролетел речку и опустился с Янкой Поленком на крыше родного его домика. Заглянул Янка через трубу в дом и видит: сидят отец с матерью за обедом, но есть не едят. Сыночка оплакивают, слезы в чашку роняют. Тут он им крикнул: не плачьте, отец и мать, ведь я здесь! Радость эту нельзя словами описать. Все трое плакали, но теперь уже от счастья. И даже старый гусь, который мальчика спас, украдкой уронил слезу. Дальше он уже не полетел, остался жить в домике на берегу реки и ни разу о том не пожалел.